Это были с рваными носами и резаными ушами, потом клейменные на прутах, а теперь в наручнях и движимые паром, а не на подводах.